Он единственный на съезде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески: «Вы уж извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем». Тогда вскочил с места гроза Иван Авдеевич. Вид его был грозен, глаза у грозы были свирепы. Он не просил слова у председателя, он заорал чрезвычайно несвязно: «Имею заявить, требую обсуждений. Принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что работая как земец, то есть как врач, 27 лет, я никогда ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, правильно, но я принципиально уклоняюсь, ибо тут происходит явное передергивание фактов. А поэтому имею заявить, извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю». Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился весь летний зной заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский Лавр Феодосович предложил проголосовать резолюцию и пожал лавры. Было постановлено, о ветеринарии в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат. Съезд был заключен товарищеским ужином в доме ответственных работников в бывшей чайной Тютина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», «Марш Буденного», «Кирпичики» и даже «Гаудеамус». Председатель завкрайзу оказался веселым товарищем, простым человеком. Он сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету, и на рассвете заведующий краевым земельным управлением большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться в туман лугов. Спросил у товарища Трубачева: «А кто этот твой гроза?» И добавил, думая вслух: «Черт их знает, интеллигенты. На самом деле заштат, степь. Беги по этой степи, бешеная собака. На тысячу верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике. А с другой стороны, большинство ведь не дети ж, не в шашки играют. Ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят. Ведь учились не меньше, чем этот старик. Как его, гроза? Такая фамилия?» «Именно такая фамилия», — ответил Трубачев. «Работник отличный, а человек — скандальный человек. Прямо незаметно. Но надо полагать, что человек чужой. Ведь сбежал же из московского земства к нам сюда». «А Невельский?» — спросил крайзу. «Очень поспешный? Черт, вроде эсеров. Как он у тебя?» «Работает, старается», — ответил Трубачев и начал думать вслух. «Черт их знает, говоришь, интеллигенты. На самом деле, галстуки на них на всех одинаковые. Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь. Классового контакта нет никакого, и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости. Так его жена меня ученостью завалила. Работает, старается. Я думаю, все-таки большинство право. Ты же правильно говоришь, что не дети. Ты же им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают».